Мария Дюречкова. Невеста и петух. В давние-продавние времена жила в деревеньке под названием Приход одна девушка, и почему-то женихи ее стороной обходили. Все ее сверстницы давно повыходили замуж, а вот к ее избе дорожка травой заросла, а ведь вроде была она не хуже других. Озлобилась девушка и срывала свою злость на ком только могла. И чаще всего на петухе. Придет он поклевать зерен вместе с курами, а она тут же гонит его прочь, словно он в чем-то виноват. Кыш, поганец! Прослышала девушка, что в сердечных и во всяких других делах может помочь госа Ива, знахарка, если и вовсе не ведьма. Набралась девушка смелости и пошла в лес, где госа Ива жила, в своей хижине. Все ей выложила и просит. Нельзя ли мне, тетушка, подыскать хоть какого-нибудь завалящего жениха, хоть кривого, хоть хромого? Мне теперь уже все равно. Госа Ива внимательно ее выслушала, а потом присела на корточки к коту, лежавшему на лежанке у печи, и стала с ним советоваться на непонятном языке. Кот был черный, и половина хвоста у него как не бывало. Потом госа Ива дунула в печную золу, что-то на ней нарисовала мизинцем левой руки, кивнула и говорит: «Ну, девка, не печалься. Завтра вечером придут к тебе свататься». Девушка полетела домой, как на крыльях. Выбелила избу, а мать напекла пирогов и мясо нажарила. И в самом деле вечером нагрянули к ним гости. В каретах прикатили, видно, что издалека. Все расфуфыренные, разодетые по-пански, и сразу свататься. Не пойдет ли девушка за этого вот молодого пана? Мол, ей с ним хорошо будет. Жених, знай, улыбается. Глазами поблескивает, черные свои усики пощипывает. Ничего не скажешь. Хорош. Девушке он с первого взгляда понравился, и она ему вроде тоже. Дело живенько сладилось, гости уселись за стол, и началось веселье, гулянье, пирование. И вдруг у жениха вилка под стол упала. Девушка не поленилась, нагнулась ее поднять. И что же она видит? У жениха вместо ног копыта. И не только у него, у всех гостей тоже. Она живо сообразила, каким ветром этих гостей принесло, но виду не подала, только побледнела чуток, знала, что ее ждет. Стала она ломать себе голову, как бы ей спастись от напасти. И тут вспомнился ей петух. Вот кабы он сейчас вдруг запел, жених тут же и провалился бы к себе в пекло вместе со своими сватами. Отломила она кусок пирога и потихоньку сунула его себе в карман. Потом встала из-за стола, вышла во двор и прямо к курятнику. Дверцу курятника отворила и просит: «Петушок мой, запой поскорей, ты спровадь моих черных гостей». Петух ей с обидой отвечает: «Ты ж меня прогоняла, когда курам есть давала». А девушка говорит: «Ох, помню, знаю, что была я злая, пережить бы эту ночь, стану я иная, спаси меня, петушок». И протянула ему кусок свадебного пирога. Поддался петух на ее просьбы и запел во все горло, хотя до полуночи еще было далеко. Только раздалось петушиное пенье, чертовские гости исчезли, словно их корова языком слизнула. Только остался после них угарный смрад, какой бывает в кузнице. Девушка была счастлива, что так легко отделалась. Но черти чертовски разозлились, да и стыдно им было, что свадьба в приходе у них не вышла. И решили они отомстить за свой позор и затопить приход. Стали они таскать камни в узкую долину, по которой река текла, чтобы реку перегородить и деревню затопить. Уже построили было большой кусок запруды, но к утру запел петух, и все у них рухнуло. Попробовали они на следующую ночь и снова. Все, что они построили, обрушилось, как только петух на заре запел, и так каждый раз. Наконец поняли они, что ничего у них не выйдет, и отступились. А в память об этой истории только присказки остались. Где бывали? В приходе, где черти свадьбы справляли. Или еще, ты откуда родом? Из прихода, откуда черти приходят. А девушка вскоре все же вышла замуж. Жених, правда, глазами не поблескивал и усики не пощипывал, зато были у него ноги, как у всех добрых людей, а не копыта. И вышел из него хороший муж и заботливый отец. А петуха девушка взяла с собой на новое хозяйство. Она всегда о нем пеклась и не давала зарезать, пока он сам не помер от старости.